борщ. «Черт возьми!» — думал Атька. «Жизнь проста, как кухонная поварешка. Утро, солнце, и человек уже покушал борщ. Вчера было хорошо. Покончив с песнями, Колумбыч снял со стены гитару и кончиком ножа, смазанным сливочным маслом, стал наигрывать на одной струне протяжные мелодии южных морей. Таинственный мир, где растут пальмы и пляшут хулу, вошел в низкую комнату саманного дома. Единственное, что хотелось — жить еще 3000 лет вот точно так, в трудной своей работе, а потом отдыхать среди своих ребят, пить вино, петь свои песни и знать, что завтра опять будут та же работа и свои в доску парни вокруг. И вот сейчас Атька смотрел на углубленного в книгу Колумбыча и размышлял. «Курица А», — загадочно шептал тот, — «превалирует над курицей Б. Это ясно. Но которая же из них будет Д, черт побери?» Атька не выдержал и прыснул. Колумбыч повернулся к нему и посмотрел, как Архимед на того самого римского солдата. «Слушай», — сказал Атька, — «тебе случайно у психового доктора не надо полечиться?» «Это он тебя лечить будет по этой книге», — обиженно сказал Колумбыч и показал Атьке обложку. «КДшнизон. Зоопсихология». «Во всяком курином сообществе», — процитировал Колумбыч, — «можно выделить особь А, отличающуюся наибольшей активностью, особь Б, особь В и так далее. При удалении одной из особей ее место занимает следующая по рангу». «Понял?» – торжествующе спросил Колумбыч. «Точь в точь, как у людей. Начальник, замначальника и замзама. Курицу считают глупой птицей, а мы-то много ли лучше?» «Слушай», — сказал Атька, — «я приехал купаться в теплой морской воде, а не бредни слушать. Море в какой стороне?» 15 минут до конца наблюдений. Кончу, отвезу на машине». «Нет», — сказал Атька, — «машина мне не с руки. Мне пешком ходить надо, чтобы ноги не слабели. 6 месяцев, сам подумай. Я тут в комнатную баллонку превращусь или вроде тебя стану». «А я что?» — спросил Колумбыч. «А ты уже все!» — с хитрой безжалостностью ответил Атька. «Собственность завел, куриц считаешь. Ребята сейчас на тебя и плюнуть бы не захотели. Понимаешь, даже и намека нет, что ты когда-то в экспедициях состоял». «Обожди», — сказал Колумбыч. «Видишь курочку А? Я ее Мария Антуанетта зову. А вот та курочка Б. Фрейлина ее имя. Кидаю зерно. Смотри». Колумбыч кинул сквозь сетку зерно. Куры суматошно кинулись, и одна из них его съела. «Видел?» — торжествующе спросил Колумбыч. А и Б подбежали одновременно, но Б уступила. А остальные только, видимо, сделали, что кидаются. Если бы горсть — другое дело. Атька смотрел на кур и видел, что все они одинаковые. «Потом начну опыты с отсаживанием», — сказал Колумбыч, — «когда ранги определю. Пока я только А, Б и В знаю». «Колумбыч», — сказал Атька, — «пойдем, милый, к доктору. Тебе темечко напекло, бредить начинаешь». «Наука», — уважительно вздохнул Колумбыч и захлопнул книгу. «Пища для души и ума пенсионера».